День 24. Страдания святой мученицы Сиры. При царе персидском Хосрое старшем в 28-й год царствования его в Персии явилась, как некий чистейший жемчуг в море, святая девица Сира, просиявшая красотою веры христианской и прославившаяся великими страдальческими подвигами за имя Христово. Святая Сира родилась в городе, называвшемся Керх-Селевкия, и происходила из нечестивого рода. Отцом ее был жрец идольский, весьма уважаемый язычниками волх. Он был долгое время судьею и начальником сонма волхвов и жрецов персидских. Он хорошо знал учение древнейшего архиволхва Зороастра, первого знатока астрологии, звездочетной науки в Персии. Сей волх, отец святой девицы Сиры, весьма ненавидел христиан и весьма опасался того, как бы его дочь не узнала о христианстве и не познакомилась бы с христианскими девицами, ибо тогда в Персии было весьма много христиан, как и вообще их было весьма много по всей Азии под властью агарян, несмотря на то, что их весьма притесняли и преследовали. По этой причине, желая предохранить Сиру от христианского влияния, отец и отдал ее по смерти матери в другой город, называвшийся Фарсом. В этом городе весьма сильно распространено было волшебство. К некой родственнице своей, женщине-волшебнице, дабы она воспитала ее в нечестивых обычаях языческих. Когда траковица начала приходить в разумение, то была обучена волшебству и посвящена мерзкому идольскому служению. Именно, ей поручено было совершать бесам некие тайные жертвы, называвшиеся язычниками Иасф, и считавшиеся ими за чистые жертвоприношения. Все это говорится о святой девице Сире для того, чтобы было известно, в каком помрачении и обольщении бесовском находилась она и отсколь великой тьмы она перешла к свету познания веры истины, избежав сетей дьявольских. Когда Сира пришла уже в совершенный возраст и основательно изучила все волшебное искусство, ибо уже служила мерзким богам персидским в сане жрицы, путь спасения ее устроился так. По промышлению и изволению Божию она познакомилась с некоторыми бедными христианскими женщинами, и от них услышала впервые о Христе Господе, Боге истинном. Потом она начала подробнее расспрашивать их о христианской вере, о ее догматах и о всем учении христианском, а также и о жизни христиан. И все то, что слышала от них, взвешивала в уме своем, сравнивая веру христианскую с персидскую, и находя между той и другой великое различие. Ибо все то, что относилось до персидской веры, она начала считать ложным и мерзким, все же касавшееся веры христианской, праведным и чистым. Тогда у нее явилось твердое намерение оставить нечестие персидское и присоединиться к христианам. Желая еще более основательно ознакомиться с христианским благочестием, она начала тайно приходить в храмы христианские, слушала там чтение и пение церковное, и поучение от Слова Божия, и внимательно присматривалась к благочинному и благоговейному совершению служб церковных. Мало-помалу она весьма полюбила веру христианскую, и ей понравился образ жизни христиан. Тогда она начала осторожно подражать христианам, пощением и умерщвлением тела своего. Ей было уже 18 лет от роду, и она более всего опасалась того, как бы ее не отдали в замужество и не обременили бы ум ее житейскими попечениями. Письмо она не показывалась на глаза людей-язычников, не водила знакомства с славными и богатыми девицами и женщинами персидскими, но избегала их, сторонясь беседы и дружбы с ними. К христианским же девицам и женам часто приходила и беседовала с ними о рождении Христа от Пречистой Девы, о всех чудесах Его, о Его вольном страдании и смерти, о Его воскресении и вознесении с плотью на небеса, о будущем страшном суде, о воздаянии праведном и о муках грешников. Всему, что слышала от христианских девиц, она веровала без сомнения, запечатлевая все, сказанное ими в сердце своем, умиляясь душою и возгораясь все более и более любовью ко Господу. Она запиралась в своей комнате, читала христианские книги, привыкала к молитве, псалмопению и молилась единому истинному христианскому Богу, посыпая пеплом главу свою. Так долгое время подвязалась она, храня в тайне веру христианскую, ибо она боялась отца своего и прочих волхвов, и, кроме того, думала, что для спасения достаточно и в тайне веровать во Христа. Еще не разумела она апостольского слова: сердцем веруется в правду, усты же исповедуются во спасение. Римлянам, глава 10, стих 10. Спустя довольно продолжительное время Сира впала в некую болезнь, однако не искала врачества в волшебстве, как это было в обычае у тех нечестивых, но обратилась сердцем своим ко Господу. Страдая телом, она пришла к храму христианскому и начала упрашивать пресвитера дать ей хотя немного праха церковного, надеясь получить от того праха исцеление. Но пресвитер отвергнул ее, как нечистую, сказав: «Какое общение может быть между тобою, неверующей, и верующими? Что общего между тобою, идолослужительницей, и храмом христианским?» Она не прогневалась на это, зная сама о своем недостоинстве, но умолчала и прикоснулась с верою к одежде Иерея, как некогда кровоточивая женщина прикоснулась к одежде Христовой. Евангелие от Матфея, глава 9, стих с 20 по 22. И тотчас получила исцеление от недуга своего. Потом возвратилась здоровой домой, так что все удивлялись столь скорому выздоровлению ее. После сего святая девица Сира подумала про себя так: если такова сила служителей Христовых, то во сколько раз всесильнее сам Христос, и весьма пожелала познать совершение веру христианскую, думая, каким бы образом сподобиться святого крещения. Дьявол, завидующий всему доброму, заметив в блаженной девице Сире начатки святой веры, вознамерился воспрепятствовать ей. Посему он явился ей ночью в гневном виде и начал обличать ее за то, что она, оставив родные обычаи, обратилась в болезни к помощи христиан и прикоснулась к одежде христианского священника. Блаженная же девица, поняв, что то было бесовское обольщение, осенила себя знамением креста, как была научена христианами, и, преклонив колено, начала читать 90-й псалом Давида: «Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится». Псалом 90, стих 1 и следующий. Весь до конца. Дьявол после всего исчез на непродолжительное время, но после прочтения псалма явился снова и сказал девице то же самое с гневом. И снова девица преклонила колено свое к Богу и начала читать тот же псалом. Снова дьявол исчез на непродолжительное время, но потом опять возвратился и дерзнул сказать девице: «Я Бог, обитающий в Вышних, под защитой кою все пребывают, и тебе, — продолжал он, — следует прибегнуть ко мне, а не к христианам, обольщающим тебя». Святая девица, трижды поклонившись с молитвой, начала с усердием просить Христа Бога открыть ей истину и отогнать от нее всякое обольщение. И тотчас силою Божию искуситель был отогнан от святой. Но в уме ее, как след от обольщения бесовского, осталось сомнение. Уразумев, что это сомнение было от бесовского наваждения, Сера с теплым сердцем обратилась к Богу, каясь со слезами и исповедуя ему свою немощь. В следующую ночь святая утешена была Богом в видении сонном, предзнаменовавшем ее мученичество. Ей казалось, что она стоит на некоем высоком месте, выше священников, и держит в руках своих святый потир, наполненный кровью Христовой. Сей потир она показывала народу, причем два диакона кадили, стоя по ту и другую сторону от нее. Это видение знаменовало собой то, что святой предстояло испить чашу страданий за имя Христова в присутствии народа, который будет смотреть на позорище. Высокое же место, на коем она стояла, знаменовало собой высокую честь мученичества, превосходящую все чины святых. Охождение было знаком того, что страдание ее было благоприятно Богу, как жертва и фимиам, и что страданием тем облагоухается вся Церковь Христова. После того видения святая начала проводить строго подвижническое житие о Боге. Вскоре же ее братья и родственники узнали, что она сочувствовала вере христианской, ибо видели, что она и телом изменилась, и лицом была бледна от воздержания и поста, почти ни с кем не разговаривала, но запиралась в комнате своей и пребывала в молчании, перестала приносить жертвы богам и оставила службы, обычно совершавшиеся у язычников. Видя это, они опечалились и начали просить мачеху уговорить девицу оставить такую жизнь и не отступать от служения отеческим богам, дабы не опорочить род их и не навлечь гнева царского на весь дом их. Мачеха же, будучи научаема тем, кто прелестил в древности, приняв подобие змеи Еву в раю, приступила наедине к той блаженной девице с радостным и веселым лицом и начала говорить ей о себе, что и она исповедует ту же веру христианскую, но втайне хранит ее и служит Христу. Мачеха советовала ей втайне не отступать от Христа, но явно для всех совершать обычное жреческое служение идолам, дабы все, видя, что она служит богам, перестали подозревать ее в принадлежности к христианству. «Поступая так, — говорила обольстительница, — ты и Христа не прогневаешь, ибо он довольствуется и тем, если кто служит ему втайне, и отца, и братьев твоих не раздражишь, и избежишь лютых мук, которые неминуемо постигнут тебя, если ты не послушаешь совета моего. Подумай, как ты, юная девица, немощное телом, вытерпишь побои, раны, терзание плоти, жжение на огне и прочие муки. Неужели ты не опасаешься того, что, не вынеся страданий, ты против воли своей отречешься от Христа? Тогда ты сделаешь большой и непростительный грех. Гораздо лучше для тебя служить Христу втайне, а явно показывать притворно, что ты будто бы служишь богам. Это не будет вменено тебе в грех. Это и многое другое, подобное сему, говорила ежедневно мачеха девицы Сири, и склонила сердце ее к своему совету, ибо тлят обычаи благи, беседы злы. 1 Коринфянам, глава 15, стих 33, говорит Писание. Однако Господь не попустил рабе своей погрязнуть в обольщении том, как в некой бездне, но снова подкрепил ее новыми откровениями. Прошло после того 4 месяца. Наступил Великий пост, Святая Четыридесятница. Святая девица пожелала подвязаться тайно в пощении и молитве. Когда святая начала поститься, то увидала в сонном видении своих братьев, погруженными в гной и тину. Также увидала и отца, лежавшим на некоем грязном одре. Посмотрев же на другую сторону, увидала чертог и одр высокий и красивый, блистающий дивным светом. Видела также и много светлых лиц, призывавших ее в тот чертог. После того видения она пробудилась от сна и рано утром отправилась в храм христианский. Придя к епископу Иоанну, она рассказала ему все подробно о себе, как она исцелилась от болезни своей прикосновением к одежде иерея, какие видения были ей от Господа, и начала просить епископа сподобить ее святого крещения. Епископ, услыхав обо всем, рассказанном ему девицею, возрадовался духом о девице, поняв, что она была призываема Богом к спасению. Однако, приняв во внимание тогдашнее суровое время, не сподобил ее крещения, так как знал, что она происходила из весьма знатного рода и имела очень уважаемого язычниками отца. Знал также и о непримиримой ненависти, которую питали все волхвы к верным. Он боялся раздражить язычников, дабы они не пришли в ярость от крещения той девицы, не уговорили бы царя поднять гонение на церковь Христову и не разогнали бы духовных овец Христовых своей яростью, будучи жестоки, как у волки. Кроме того, епископ опасался и за девицу, боясь, как бы она, испугавшись гнева родителей и устрашась мучений, не отверглась бы от Христа, и дабы через то не была поругана благодать святого крещения. Посему епископ советовал блаженной девице первоначально исповедать Христа пред отцом своим, братьями и родственниками, и всеми домашними своими. Если бы оказалось, что она в состоянии вытерпеть страдания, которые могли причинить святой ее родственники, то она могла бы быть непоколебимую до конца в исповедовании имени Христова, и тогда она будет сподоблена святого крещения. Дав такой совет девице, епископ отпустил ее с миром. Девица отошла от епископа весьма опечаленную, так как ее желание не было исполнено. Она смущалась в мыслях, ибо находилась между любовью и страхом, горела любовью ко Христу, но в то же время боялась мучений. Посему она умолчала от страха. Спустя некоторое время святая девица снова имела сонное видение. Именно она увидела ангела Божия, державшего в руках железную палку и ударившего ее этой палкою. При этом ангел вопросил ее: «Где твое обещание? Ведь ты обещалась верно служить истинному Богу и крепко стоять за святое имя Его против нечестивых». Пробудившись от сна и видений сего, девица пришла в великий ужас. Когда наступило утро, она была позвана к мачехе своей. Мачеха приказала ей совершить утреннее жертвенное служение богам по обычаю. Уже горя ревностью по Христе Боге, Сира намеревалась явно исповедовать имя Христова и отречься от волшебства и идолослужения пред всеми. Однако притворно показала в тот час послужение матери своей и, взяв орудие жреческого служения по чину дьявольскому, согласно преданиям Зороастра, подошла к жертвеннику. Но в это время увидела себя осиянную как бы неким светом божественным. Укрепившись в сердце своем и изгнав страх из души своей, святая разбила пред глазами всех те жреческие орудия, плюнула на огонь, который персы почитали божеством, затушила его, разрушила алтарь и громогласно воскликнула: «Я христианка, я отвергаю служение идолам, порицаю все скверные волшебные дела бесовские, попираю ложных богов и алтари нечестивые. Верую же во единого истинного Бога христианского и иду к храму христианскому». Братья с мачехою, а также и все бывшие в доме и слышавшие все сказанное девицей, взяли ее, удержали и заключили в комнате, дабы она не вышла оттуда. Потом поставили стражу охранять девицу. Отца тогда дома не случилось. Блаженная начала просить их призвать отца ее, дабы исповедать имя Христово и пред ним, хотя бы и была предана им на мучение, ибо она не желала более таить веру своего Христа, но желала явно показать ее всем, не страшась никаких мучений. Между тем, В это время к девице пришли ее родственники и знакомые и начали со слезами увещевать ее оставить такое дело и не печалить отца и братьев, не бесчестить рода своего и не отдавать себя самовольно на лютые мучения. Но святая даже и слышать не хотела сих лукавых увещаний. Когда пришел отец и увидел, что его волшебный огонь, который он почитал как Бога, был потушен, алтарь опрокинут, орудия жреческого служения были сокрушены. Когда услышал также, что дочь его Сира громогласно прославляла имя Христово, то исполнился великой ярости и, схватив ее, начал бить ее своими руками без милости и бил ее до тех пор, пока не изнемог сам. Потом начал со слезами увещать ее и ласкать, говоря с ней милостиво и дружелюбно, однако не имел никакого успеха. Несмотря на то, что отец предавал ее многим мучениям, заключал ее в узы, запирал в темном месте и морил голодом и жаждой, и причинял много побоев, иногда же или сам, или через родственников своих, ласково упрашивал ее обратиться к отеческим богам и жреческому служению, истинная раба Христова пребывала твердую, как адамант, и была непоколебима, как столб, в исповедании Пресвятого имени Господа нашего Иисуса Христа. Когда отец убедился в непоколебимом сочувствии Сиры к вере христианской, а также в том, что девицу невозможно было отвратить от христианства никоим способом, он пошел и рассказал обо всем Мавиптису, который считался у персов начальником волхвов. Мавиптис же, собрав всех жрецов и волхвов из соседних городов, воссел вместе с ними у храма Бога их огня и приказал представить предсудилище свое девицу Христову. Собралось туда много народу. Среди народа немало было и христиан, пришедших видеть подвиг девицы Сиры, ибо всем уже было известно о ее обращении и о страданиях, причиненных ей отцом. Мавиптис начал допытываться от девицы, почему она отвергла отеческих богов и отеческие предания и приняла иную веру. Девица отвечала на это так: «Ни один человек, имеющий здравый разум, не будет уподобляться неразумным животным, идущим во след родших их, неведомо куда, но пойдет тем путем, который он найдет лучшим. Ни один рассудительный человек не пойдет за отцами и праотцами своими, увлекающими его в заблуждении своем, в погибель. Подобно сему и я, увидя, что вера христианская была несравненно лучше отеческого нечестия, избрала лучшее и отвергла худшее». Мавиптис с гневом сказал: «Многие мучения ожидают тебя, девица, если ты не послушаешь нас». Сира положила руку себе на шею, с великим дерзновением сказала: «Отсекись ее, это в твоей власти. Говорю тебе раз навсегда». Мавиптис после сего много раз спрашивал ее, но она ничего не отвечала ему, а читала про себя псалмы Давидовы, которых язычники не разумели. Мавиптис наконец спросил окружающих, что она говорит, но никто не знал того, что говорила она, и лишь только один из бывших там язычников сказал: «Она читает христианские молитвы». Мавиптис тотчас приказал позвать епископа христианского, дабы узнать, христианские ли слова говорила девица. Епископ пришел в великом страхе, боясь власти волхвов. Мученица посмотрела на него. Заметив, что он в страхе, девица громко сказала ему: «Не бойся, отче, но вспомни слова Писания в глаголах от сведениях твоих пред цари и не стыдяхся». Псалом 118, стих 46. «И еще, не бойтесь о убивающих тело, души же не могущих убить». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Когда епископ был спрошен о словах, сказанных девицею, то удостоверил, что действительно то были слова христиан. Мавиптис, разгневавшись на девицу, приказал бить ее по устам. После сего он то говорил ей с лестью, то угрожал мучениями, но не успел ни в чем. И был посрамлен пред христианами, которые присутствовали здесь и смотрели на все происходившее. Потом Мавептис приказал некоторое время содержать девицу в доме отца ее, не желая теперь же возвещать о девице царю, дабы не обесчестить знатный род ее. При этом Мавептис дал совет отцу девицы скорее ласками, чем угрозами, убедить девицу отступить от христианства. И возвратилась мученица домой, радуясь и славя Бога за то, что сподобилась пострадать за имя Христова пред князем, судьями и всем народом. В то время, когда девица была в доме отца ее, Господь утешал и укреплял рабу свою новыми откровениями, ибо она часто видела ангелов, которые учили ее, как отвечать нечестивым судьям. Иногда ей являлся Моисей, Илия, Петр апостол и другие святые, как об этом повествуется в более пространном сказании о страдании святой девицы Сиры. Между тем, отец девицы всячески старался отвратить ее от Христа, но не мог победить ее твердости, и посему опять возвестил об упорстве девицы Мавептису и всему сонмищу волхвов. В то время случайно прибыл в тот город некий вельможа, состоявший в Верховном Совете при царе по имени Дар. Оба эти вельможи, Дар и Мавептис, находились вместе в то время, когда им пришлось выслушать отца девицы, жаловавшуюся на дочь свою, а также и оговорившего христиан в том, что они будто бы возмутились против него и хотели побить его камнями. Вельможа Дар послал к девице нескольких именитых мужей, приказав им спросить святую, почему она оставила волшебную мудрость, языческое служение и уклонилась к христианской вере. При этом Дар приказал посланным увещевать девицу ласковыми словами, обещая ей царские дары. А если бы она не послушала их, приказал им сказать девице, что ее ожидают лютые мучения. Когда посланные пришли к девице и начали расспрашивать ее обо всем, говоря с ней ласково и любезно, девица отвечала: «Я хотела сама идти к тому, кто вас послал, дабы сказать ему о моей вере во Христа. Но так как ко мне пришли вы, то слушайте. Я приняла христианскую веру потому, что я уразумела ее истинность и правоту, так как эта вера признает Творцом всего, единого Бога, всесильного и бессмертного. Волшебство же ваше и служение идолам я возненавидела потому, что вы признаете многих богов, но боги эти бездушны и ничтожны. Скажите же тому, кто вас послал: смотри, не измени своему обещанию, но на самом деле предай меня на мучение согласно тому, как ты обещал, ибо я готова пострадать и даже умереть за Христа, Бога моего». Услыхав такой ответ девицы, вельможа Дар преисполнился гнева и приказал взять девицу из дома отца и перевести в темницу. Затем, связав железными цепями по рукам и ногам, заключили ее в тесном и мрачном помещении и не давали ей ни хлеба, ни воды. И прибыла святая в заключении темничном 3 дня и 3 ночи, не будучи в состоянии двинуться, как по причине тяжелых железных цепей, коими она была связана, так и по причине тесноты помещения. Спустя 3 дня девица была выведена из заключения. Тогда язычники спросили ее, доволен ли для нее сего наказания, и не желает ли она обратиться к исповеданию богов отеческих и к признанию отеческих законов. Девица оставалась непреклонной в вере Христовой. Тогда язычники снова произвели суд над нею и постановили бросить ее в некий глубокий ров, темный, смрадный и мерзкий, связав при этом святую очень тяжелыми железными узами. Когда возлагали на девицу узы, хотели сковать вериги гвоздями, но гвозди не входили в приготовленные для них места. Были призваны многие кузнецы, но не успели ни в чем. Мученица сотворила крестное знамение на гвоздях и веригах, и тотчас гвозди сами собой расположились на своих местах. Однако враги Христовы, ослепленные злобою, не уразумели чудесной силы креста святого и без милосердия сковали святую, нагнув голову ее к ногам. Потом бросили в ров. Христос Господь, не оставляющий любящих его, тотчас послал рабе своей, находившейся в том рву, утешение, ибо ее озарил там свет небесный. Оковы железные разрешились сами собой и спали со святой. Смрад превратился в благоухание. Мученица пребывала во рву, как в чертоге, радуясь, прославляя Бога. Между тем христиане, бывшие в том городе, собравшись вместе с епископом своим в храме, начали со слезами молиться к Богу о мученице Сире, дабы он помог ей доблестно совершить подвиг свой. И пребывала мученица в том рву 15 дней, так что никто не думал, чтобы она могла остаться живой по причине великого смрада и голода, а также по причине тяжести оков, на нее возложенных. Между тем, в то время случилась засуха. От продолжительного бездождя и народ говорил, что это гнев Божий покарал всех засухою и голодом за невинные страдания девицы Сиры. Спустя 15 дней нечестивые судьи узнали, что девица Сира оставалась жива во рву и что она освободилась от оков. Все пришли в великое изумление. Святую перевели из рва опять в народную темницу. Лишь только мученица была выведена из рва, тотчас пролился с неба на землю обильный дождь, который и оросил землю в избытке. Говорили в народе, что Бог послал этот дождь ради девицы Сиры, выведенной из рва. Господь дал рабе своей и дар чудотворения, так что она могла исцелять болезни и изгонять бесов. Ко святой, находившейся в темнице, приходили весьма многие, желая получить от нее исцеление. И все те, кои прикасались к ее одежде или только к ее оковам, получали исцеление от недугов своих. Бесы же не терпели приближения к ней. Спустя некоторое время наступил праздник, учрежденный в честь святых мучеников, ранее пострадавших в Персии. Этот праздник совершался лишь один раз в году в храме, находившемся вне города. Мученица пожелала быть на том всенародном праздновании и на том всеночном пении, ибо некий боголюбивый христианин дал сторожам золото и поручился им сам за мученицу, дабы ее отпустили из темницы, обещаясь обратно возвратить ее в темницу утром следующего дня. Святая была отпущена из темницы. При этом она переменила одежду свою, дабы язычники не узнали ее. Приведя к храму, она встала в углу притвора и слушала пение церковное. Случайно оказалась в том праздничном собрании некоторая бесноватая женщина. Лишь только женщина та подошла к святой девице Сире, тотчас бес, находившийся в женщине той, громко воззвал, говоря, что мученица Сира пришла в храм и может изгнать его. И тогда все бывшие там начали искать святую мученицу по храму. Она тотчас ушла оттуда и пришла в темницу. Так боялись ее бесы, что даже не могли приближаться к ней. В одной из следующих ночей святая девица Сира снова была отпущена на поруки из темницы за вознаграждение стража. Тогда она пошла к епископу и приняла от него святое крещение в храме, находившемся в городе. После всего этого Мавептис и прочие бывшие с ним судьи и волхвы решили послать мученицу к царю, так как не могли никоим способом отвратить ее от исповедания веры христианской. Отправляя девицу к царю, судьи те положили на шее мученицы печать, согласно обычаю своему, дабы не представлена была какая другая женщина вместо девицы Сиры. Печать же та была такого рода, что ее нельзя было никоим способом снять с шеи святой мученицы, разве только вместе с головой. Взяв святую, воины повели ее в город, называвшийся Алиаком, ибо царь находился в то время там. Воины передали мученицу начальнику города, вместе с письменным сообщением о вине мученицы и о том, коего народа и какие мучения она претерпела. Начальник города, епарх, сначала приступил к увещанию святой ласковыми словами, затем начал угрожать муками, уговаривая девицу обратиться к прежней вере и делам, то есть к вере жизни языческой. Но, увидав, что она его не слушалась, приказал снять с нее одежды, одеть ее в некое жалкое рубище и отдал ее под наблюдение иудеи, зная, что иудеи были врагами христиан. Иудеи, взяв святую, связанную железными оковами, заключили ее в тесном помещении. Пищу же ей давали очень небольшой кусок ячменного хлеба, дабы она не умерла от голода. При этом каждый день укоряли ее бранными словами, хулили также и Христа, говоря: «Где же рассказано о тебе, басня, что сами узы спадают с тебя, с твоей шеи, рук и ног? Посмотрим ныне, как спадут узы». Однажды, когда иудеи в таких словах посмеивались над святой, она, подняв к небу очи свои, вздохнула и в глубине сердца своего помолилась ко Господу. И тотчас пред глазами иудеев узы ее спали и с шеи, и с рук, и с ног ее, так что иудеи весьма дивились. Святая пребывала у иудеев 11 дней. Потом епарх снова приказал привести ее к начальнику волхву, бывшему при царе. Пересказал ему о девице все то, что ему было известно. Начальник волхвов, приказав представить себе девицу, спросил ее: «Ради чего ты отвергла веру нашу? Ведь нашу веру хранят с честью и цари, и князи. Наша вера распространилась повсюду и владеет всеми, и обогащает тех, кто хранит ее. И ради чего ты присоединилась к христианам, людям бесчестным, бедным и всем презираемым и ненавидимым?» Девица отвечала с дерзновением: «Где ныне венцы ваших умерших царей? Где слава князей? Все это погибло. Цари и князи, подобно траве, расцвели на непродолжительное время, но потом увяли и унаследовали смерть вечную, так как не познали Бога истинного, Творца всего, и не почтили владыку жизни и смерти, но поклонялись творению как божеству, почитали огонь, воду, солнце, луну и звезды. Христиане же за те страдания, которые не претерпевают от вас в настоящей жизни, получают жизнь вечную. А за временные бесчестия они наследуют славу небесную». Начальник волхвов пришел в ярость от таких слов девицы. Потом начал подробно расспрашивать ее, где она была ранее. Узнав, сколь великие мучения она вынесла, а также узнав и о ее тяжком темничном заключении, услышав также и о том, что святая находилась под наблюдением иудеев, он приказал отдать ее опять иудеям и велел им наблюдать тщательно, чтобы никто из христиан не приходил к девице. Взяв святую, иудеи без милосердия начали мучить ее, терзая ее различными муками в продолжение 3 дней. Когда один сановник царский, коему было поручено наблюдать за всеми темницами и за всеми узниками, услышал о мученице, то взял ее-то иудеев и поместил в свою темницу. Поступил же так сей муж ради прибытка, так как у христиан был обычай покупать себе золотом и серебром у темничных стражей право входа в темницу к узникам, страдавшим за имя Христово. В то время, когда мученица находилась в темнице, некоторые христиане, получив за деньги право входа в темницу, пришли к святой девице Сире, дабы навестить ее. Увидав, что она была крепко связана оковами железными и лежала на голой земле, они принесли ей и устроили постель, дабы хоть сколько-нибудь облегчить ее великие муки. Но один из темничных стражей, придя к мученице, сбросил ее с постели и причинил ей сильную боль по причине тяжеловесности возложенных на мученицу оков. И тотчас же те узы железные разрешили сами собою и спали с мученицы. Так что все бывшие там весьма изумлялись всему происшедшему. В те дни царь пожелал идти из того города в другой город, называвшийся Ресакунсадон. С ним пошли и все вельможи персидские, а также и начальник волков. Следом за ними поведена была и святая мученица Сира, будучи связанной, а также и все прочие узники. В продолжение всего пути святая мученица молилась ко Господу, воспевая псалмы Давидова. Воины, ведшие святую, много раз требовали от нее, чтобы она умолкла. По этой причине возлагали на нее еще более тяжелые оковы, но она не переставала воспевать и благодарить Бога. Когда пришли на место, называвшееся Карс, начальник волхвов вместе с прочими судьями приказал представить святую на допрос и спросил ее: «Ты имела вполне достаточно времени для размышления. Скажи же нам, что ты избираешь? Согласна ли ты возвратиться к первоначальному служению богам и остаться в живых, или ты желаешь умереть в христианстве?» Святая отвечала: «Что я могу еще избрать, кроме того, что я уже избрала раз навсегда? Ведь я говорила много раз, что я христианка, раба Господа моего Иисуса Христа. Его я люблю, ему я служу, и за него я желаю умереть». Начальник волхвов сказал: «Скажи нам слова мудрости волшебные, коим ты первоначально была обучена». Святая же начала громогласно вещать слова молитвы к Богу из псалмов Давидовых. Начальник волхвов весьма разгневался и приказал разорвать одежду ее и представить к себе на допрос обнаженную. Потом спросил: «Неужели ты не чувствуешь сейчас никакого стыда?» Святая отвечала: «А ради чего мне стыдиться? Я не грабительница, не блудница. Я не сделала никому никакого зла, хотя вы и лишили меня одежды внешней. Но я имею одеяние пресветлое, нетленное и вечное на небеси, которое уготовил для меня Господь мой, ради коего я и обнажена ныне». В то время, когда святая говорила эти слова, князь страны Хузаинской, восседавший вместе с волхвом, сказал: «Она беснуется». Но святая отвечала: «Не я бесноватая, а ты бесноват, ибо ты служишь бесам. Если желаешь, я наложу знамение креста на челе твоем, тогда из тебя выйдет бес, и просветятся душевные очи твои, так что ты познаешь истину». Тогда все бывшие там громогласно возвали: «Она повинна смерти, ибо хулит богов наших, унижает царя и говорит дерзости князьям». Тогда судьи присудили ее к смерти и снова наложили печать на ее выю, дабы почему-либо ухищрению не была умерщвлена другая женщина вместо ее. Уже намеревались в тот же день отвести ее на убиение, но некоторые из судей советовали отсрочить смерть ее на непродолжительное время, говоря, что не следовало бы ее умерщвлять на том месте, так как там было много христиан, и посему мог подняться мятеж и ропот ради ее смерти. По этой причине умерщвление мученицы Христовой было отложено, и судьи отдали святую опять старшему блюстителю над темницами. Приняв мученицу, сей блюститель над темницами повелел связать ее и заключить в одном помещении с прочими темничными узниками. После сего царь направился оттуда в город, называвшийся Вифармаис, и здесь остановился на некоторое время. Сюда же была приведена и святая мученица и заключена в темницу. В темнице мученица заболела весьма сильно, так что уже ожидала смерти. Тогда мученица Христова начала молиться ко Господу со слезами, прося не дать ей умереть здесь, но сподобить ее венца мученического и кончины посреди страданий. Бог услышал молитву рабы своей и даровал ей здравие. Тогда один из стражей темничных, возбуждаемый дьяволом к плотскому греху, стал просить своего начальника разрешить ему совершить блудодейственное поругание над узницею, святую девицу Сирою. Получив разрешение от начальника стражи, язычник приступил к невесте Христовой, горя нечистую похотью. Но Господь, охраняющий рабу свою, невидимо поразил у того стража очи, уши и язык, так что он стал слепым, глухим и немым, и, пав ниц на землю, начал издавать неистовый вопль. Начальник стражи, увидев все это, вместо того, чтобы прийти в ужас, познать силу Божию и наказать стража того за дерзость, сам замыслил совершить беззаконие, горя страстью к святой девице. Святая сказала ему: «Я обручена Царю Небесному, и он не попустит осквернить девственницу и невесту свою». Но начальник стражи не слушал ее. Однако, когда он хотел бесстыдно приблизиться к девице, тотчас ангел Божий поразил его, и он упал на землю, как мертвый. Пришли слуги и унесли его оттуда. Он не скоро пришел в себя, но и после такого наказания Божия раб сатаны остался неисправимым. Преисполнившись ярости, он замыслил тотчас же погубить мученицу, ибо ему было приказано предать мученицу какому-либо роду смерти. Сей нечестивец не пожелал умертвить святую мечом, но замыслил удавить ее вервием. Призвав кузнеца, он приказал ему снять с мученицы оковы железные. Святая же девица сказала начальнику над стражами: «Кузнец здесь не нужен». Сказав эти слова, она сама сняла оковы свои рук и ног свои. И удивлялись все, смотревшие на сие, однако не познали силы Божьей. Тогда начальник стражи темничных приказал опять связать руки мученицы Христовой, дабы она не оказала сопротивления во время казни. Но мученица снова сказала ему: «Оставь суетные советы твои, ибо я сама по своей собственной воле отдам себя на смерть за Бога моего, так что даже не пошевелю рукою». Тогда нечестивые обвязали вою мученицы вервием и начали затягивать петлю. Когда святая была уже при смерти, они несколько ослабили вервие и сказали ей: «Если отречешься от христианской веры, оставим тебя в живых». Но мученица отвечала им: «Делайте то, что вам приказано». Они снова начали душить, но опять ослабили вервие и спросили: «Не желаешь ли отречься от Христа, дабы остаться в живых?» Но святая мученица, желая умереть за Христа, снова повелела им делать то, что приказано. Тогда мучители силой потянули вервие с обеих сторон, пока не умертвили святую мученицу. Так скончалась святая мученица девица Сира, пострадав за Христа Господа своего. Честное тело ее мучители решили не предавать погребению, но отдать на съедение псам. Посему они взяли из темницы тело мученицы, отнесли его в дом, собрали сюда множество псов и, заперев ворота, бросили псам на съедение тело мученицы. Но псы не прикоснулись к нему, и ночью язычники выбросили из того дома тело мученицы. Христиане города того, узнав о страдальческой кончине мученицы Христовой, внимательно наблюдали за тем, что будут делать мучители. Когда тело мученицы Христовой было выброшено, христиане взяли его и похоронили с честью, славя Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога в Троице, коему высылается и от нас честь и слава ныне, всегда и в бесконечные веки. Аминь. Память святого священномученика Евтихия. Святый Евтихий происходил из города Севастополя. Услыхав о благовестии имени Христова, он оставил своих родителей и друзей и пришел к возлюбленному ученику и апостолу Иоанну Богослову. Всюду следуя за ним и подражая его житию, святый Евтихий получался от него премудрости божественной и почерпал от него, как от источника, благодать Божию. Преисполнившись ревности апостольской, святый Евтихий мужественно искоренял обольщение бесовское. встретив святого апостола Павла, Евтихий стал его спутником и много потрудился вместе с ним, проповедуя Евангелие и мужественно перенося все злоключения. Посему сей святый Евтихий считается учеником того и другого, и евангелиста Иоанна Богослова, и святого апостола Павла. Сей Евтихий сопричислен также к числу меньших апостолов и именуется апостолом, хотя и не обретается в числе 70 апостолов. Почтен же он наименованием апостола потому, что потрудился со старейшими апостолами, благовествуя имя Господа нашего Иисуса Христа, а также и потому, что всеми старшими апостолами был поставлен в епископа для служения слову, проповеди и приношения жертвы. И, наконец, потому, что с проповедью имени Христова прошел многие страны, и притом не только вместе с прочими апостолами, но и один. Впрочем, он проповедовал Евангелие не один, так как всегда имел своим спутником ангела Божия, который укреплял его и предсказывал ему обо всем, имевшем с ним случиться. Сей апостол Христов всюду переносил с терпением и заключение темничное, и побои, страдая мужественно за Господа своего. Однажды, когда святый Евтихий был заключен в темницу и томим голодом долгое время, ему был послан с неба хлеб от Бога. Этот хлеб был принесен невидимой рукою. Вкусив сего хлеба, апостол Христов настолько укрепился, что вменил ни во что все мучения, коим его предавали. Другой раз, когда он был повешен нагим на мучилищном дереве и был терзаем железными орудиями, от чистого тела его истекло с кровью благовонная мера и наполнило воздух благоуханием. Потом, когда святой апостол был брошен в горящий костер, внезапно послышался гром с неба, затем не шел большой дождь вместе с снегом, градом, и погасил огонь. А святый остался живым и невредимым и прославил Господа. Святый отдан был также на съедение зверям, но они сделались кроткими, как овцы при виде его. Но что всего замечательнее, лев, выпущенный на него, говоря человеческим языком, прославил во всеуслышание величие Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа, и весьма изумил и даже привел в ужас всех смотревших на зрелище. Но что удивительного, тот, кто мог в древности открыть уста Валаамовой ослицы, так что она изрекла по-человечески, разве не мог открыть уста льва, чтобы он проглаголил человеческим языком на обличение постыжения нечестивых и на прославление всемогущей силы своей? Один и тот же Господь присутствовал и чудодействовал и здесь, и там. Что касается того, как святой апостол Евтихий окончил свой подвиг, то известно, что он был приведен связанным из Ефеса в свое отечество Севастополь и здесь скончался. Служба же, положенная ему в Минее, упоминает о роде смерти его, именно, он был усечен мечом во святую главу, которую Бог и увенчал благолепным венцом победы. Кандак, глаз 4. Апостолов сопрестольник и святитель красота, быв Евтихия, мученически прославил еси, просиял еси яко солнце, всех просвещая, и разорил еси безбожие ночь глубокую. Сего ради тебя почитаем, яко божественного, воистину, священно-таинника Христова. Память святого мученика Татиона. Сей святый мученик был родом из Мантинея, находившегося в Клавдиопольской митрополии и Гонориатской епархии. Схваченный язычниками за то, что веровал во Христа, он приведен был в город Клавдиополь, к правителю города Урбану, и на допросе объявил себя христианином, за что и заключен был в темницу. После сего он был подвергнут вторичному допросу, и так как неизменно пребывал в Христовой вере, то его сперва избили палками, а потом стали строгать по телу железными орудиями, после чего снова избили и стали влачить по городу. Достиг же городских ворот, святый мученик оградил себя знамением креста и в это время услышал свыше голос, который благовествовал ему радостное будущее, после чего предал дух свой Господу. В тот же день память святого Георгия Лимниота, исповедника, подвязавшегося при императоре-иконоборце Льве III и Савре 717-741 годы. В тот же день память преподобного Арсения Комельского, вологодского чудотворца, скончавшегося в 1550 году. В тот же день перенесение мощей святого Петра, митрополита, всея России чудотворца, в 1479 году. Примечание. Примечание к страданиям и святой мученицы Сиры. Хозрой, или точнее Хозров, с персидского значит вообще царь. Это наименование обычно прибавлялось к собственному имени того или другого персидского царя. Хозрой старший, то есть Хозрой I Анушерван, царствовал с 531 года по 579 год. Зороастр, персидский мудрец-маг, жил за 1000 лет до Рождества Христова, основал очень сложное религиозное учение, построенное на дуалистическом принципе, то есть на принципе строгого разделения добра и зла, как двух непримиримых между собою, но в то же время самостоятельных начал. Змей, прельстивший Еву в раю, то есть дьявол. Моисей, верховный вождь и законодатель народа еврейского. Память его празднуется Святой Церковью 4 сентября. Память святого славного пророка Илии празднуется 20 июля. Память святого первоверховного апостола Петра празднуется 29 июня. Пространное сказание о мученице Сире не дошло до нас. Кончина святой мученицы Сиры последовала в 558 году. Вскоре же после кончины святой мученицы Сиры начала страдальческий подвиг за исповедание имени Христова ее родственница, святая Мария, по-персидски Галиндуха. Страдания ее начались при том же царе Хазрое I, но продолжались и при другом царе с именем Хазрое, внуке I. Именно при Хазрое II Парвезе царствовал с 590 года по 628 год. Память святой Марии Галиндухи празднуется 12 июля. Под сим числом помещено и житие ее. Примечание к памяти святого священномученика Евтихия. С именем Севастополя или Севастии известно в древности несколько городов. Какой именно Севастополь, разумеется, в данном случае, неизвестно. Память Иоанна Богослова празднуется Святой Церковью 26 сентября. Под сим числом помещено и житие его, и 8 мая. Память святого первоверховного апостола Павла празднуется Святой Церковью 23 июня. Авлаамская ослиция, смотри числа, глава 22, стих с 28 по 31. Валаам, сын Виоров или Васоров, пророк из города Пефора при реке Ефрате, близ Харана в Месопотамии. О нем была такая молва, что кого он благословит, тот будет благословен, и кого проклянет, тот будет проклят. Числа, глава 22, стих 6. Когда израильтяне, после побед над царями аморийскими, отправившись далее, остановились на равнине Маав при Иордане против Иерихона, тогда Валак, царь Моавитский и старейшины Моадиамские, устрашенные победами израильтян, согласились призвать к себе Валаама, чтобы он проклял израильтян. Трижды Валак назначал место для всего на разных высотах языческих капищ. И трижды вразумленный Богом Валаам вместо проклятия произносил благословение, которое заключил славным пророчеством о Мессии. Ослица Валаамова препятствовала ему идти на дурное дело, проклятие израильтян. А когда он начал ее бить, понукая идти, она провещала ему человеческим голосом. Это событие имеется в виду в житии. Сравни числа, глава 22 и 23. Кончина святого апостола Евтихия последовала в конце 1 века или в начале 2 века. Примечание к памяти святого мученика Татиона. Мантиней и Клавдиополь находились в Гонариатской области северо-западной малазийской римской провинции Вифинии. Метрополиями у греков назывались главные города провинций, а епархиями – города провинциальных областей. Мантиней в административном отношении находился под властью Клавдиопольского егемона и Гонариатского епарха. Город Клавдиополь, носивший раньше название Вифиния, находился в малазийской провинции Вифинии, близ верховьев реки Биллея. Так как мучителем святого Татиона был префект Урбан, то мученическую кончину его относят ко времени Диоклетиана, именно к 305 году. Император Василий в своем месяцеслове называет его Татианом.